Глава вторая. Силы собираются. Хайстеп не имел славы самого худшего района в Хейвене. Такая сомнительная честь принадлежала Крюку Дьявола, зловонным трущобам и переулкам, примыкавшим к докам. Крюк Дьявола – прибежище жалкой нищеты с одной стороны и алчности и эксплуатации с другой. Туда приходили умирать чумные крысы, потому что там они чувствовали себя как дома. Обитатели Хайстепс часто вспоминали этот район. Им доставляла удовольствие мысль, что в Хейвене есть по крайней мере одно место, где живут еще хуже. Когда-то Хайстеп был весьма респектабельным районом, но это время давно прошло. О том периоде напоминали только несколько облезлых статуй, общественные бани, закрытые по санитарным причинам, а также причудливое название улиц. Старые семейные особняки уже давно разгородили на отдельные комнаты и квартиры, а длинные улицы-террасы пришли в запустение и нуждались в ремонте. По улицам Хайстепс днем и ночью разгуливали хищники всех видов. На окраинах районов поселилось несколько небольших купеческих семейств, которых привлекли относительно низкие цены на землю, но пока что их попытки облагородить район были безуспешными. Как и повсюду в Хейвене, здесь нашлось слишком много людей, заинтересованных в том, чтобы все оставалось без изменения. В политическом плане жители Хайстепс всегда придерживались нейтралитета. Собственно, политика их не интересовала. Выборы, как правило, выигрывали консерваторы, потому что они могли позволить себе подкупать большинство избирателей и потому что голосовать против них было просто опасно. Судьба выбрала Джеймса Адаманта для политической карьеры. Он происходил из небольшой аристократической семьи и еще ребенком наблюдал, как ее постигла финансовая катастрофа. Постепенно, с помощью торговых операций, адаманты сумели вернуть свое состояние, но элита отвергла их, потому что они стали купцами, забыв о дворянской чести. Отец Джеймса умер молодым. Одни говорили, что у него было слабое сердце, другие, что он не выдержал позора. Джеймс Адамант на личном опыте познал, что значит быть бедным. Эти обстоятельства привели его к выводам, необычным для людей такого положения. Он стал заниматься политикой и, что более важно, вступил в партию реформ. Они были как будто созданы друг для друга. Сейчас Адамант претендовал на место в Хейвенском совете от района Хайстепс. Он участвовал в выборах впервые и не собирался их проигрывать. Высокий, сильный 30-летний Джеймс одевался со вкусом, но предпочитал строгие цвета. Окружающим всегда казалось, что его пышной темной шевелюре нужен парикмахер. Благородное лицо с широкой улыбкой привлекло к нему многих, и нужно было хорошо присмотреться к Джеймсу Адаманту, чтобы заметить кроме этой улыбки холодный ровный взгляд и упрямый подбородок. Несмотря на занятия политикой, он производил впечатление романтика и идеалиста, но глубоко внутри его существа скрывалась жестокость, которая хорошо служила ему в прошлом и, без сомнения, не раз могла послужить в будущем. Адамант слишком высоко ценил свои идеалы, чтобы потерять их из-за слабости или склонности к компромиссам. Его политический консультант Стефан Медлей имел менее запоминающуюся внешность. Довольно полный мужчина среднего роста. Ярко-рыжие волосы и проницательно зеленые глаза, от которых ничего не могло укрыться. С утра до ночи в нем била ключом нервная энергия, и даже когда он просто стоял, казалось, что сейчас бросится на врага и вцепится ему в горло. Будучи несколькими годами старше Адаманта, он обладал и гораздо большим политическим опытом. Медлей всю сознательную жизнь занимался политикой, потому что неплохо разбирался в ней. Он служил консультантом то у одного кандидата, то у другого, сам же он никогда не участвовал в выборах в качестве кандидата и не хотел этого, оставаясь на вторых ролях. Он не принадлежал никакой партии и не имел иллюзий и романтических фантазий. Ему доводилось сражаться по обе стороны политических баррикад. В результате все уважали его, но никто не доверял. Однажды Медлей встретился с Адамантом и поверил ему, хотя и сомневался в победе его дела. Они стали друзьями, а потом и союзниками. Каждый нашел в другом то, чего не хватало у него самого. Адамант доверял Медлею, несмотря на его прошлое. Любой человек должен во что-то верить, даже если сам он сомневается в себе. Начав работать вместе, они стали несокрушимы. Именно поэтому партия реформ получила им самую сложную задачу. Адамант сидел за столом в своем кабинете, а Медли напротив, примостившись на подлокотнике кресла. Кабинет представлял собой большую, уютную комнату с полированной мебелью и мягкими креслами. Превосходные портреты и гобелены украшали потемневшие стены. Пол, покрытый толстыми и мягкими шкурами разных зверей из нижних королевств, делал шаги бесшумными. В буфете вино и бренди в графинах, а также различные холодные закуски на серебряных блюдах. Адаманту нравилось жить со всеми удобствами, возможно, потому что ребенком ему приходилось обходиться без них. Он взглянул на банковский чек, лежавший на столе, последний из большой стопки, тихо вздохнул и подписал его. Он не любил тратить деньги на взятки. Сложив все чеки, Адамант протянул пачку Медлою, который положил ее в бумажник, не глядя. «Еще что-нибудь нужно, Стефан?» – спросил Адамант, мягко подтягиваясь. «Если нет, то объявляю перерыв. Все утро я не занимался ничем, кроме канцелярской работы». «Думаю, что теперь больше нечего», – ответил Медлей. «Джеймс, ты должен более терпимо относиться к канцелярской работе. Победить на выборах можно только в том случае, когда не упускаешь из виду детали». «Возможно, но все равно я себя чувствую прекрасно, лишь когда мы проводим кампанию на улицах. Ты лучше разбираешься в бумагах, а я в людях. Кроме того, сидя здесь, я не могу избавиться от чувства, что Хардкастл изо всех сил старается расставить ловушки, в которые мы попадемся». «Я же тебе говорил, Джеймс, разреши мне заниматься такими вещами. Мы надежно защищены благодаря моим и Мортиса усилиям». Адаман задумчиво кивнул, хотя его мысли были заняты другим. «Когда начнут прибывать наши люди?» «Примерно через час». «Может быть, мне стоит еще раз просмотреть речь?» «Оставь речь в покое. Она хороша. Мы уже 10 раз переписывали ее, а перечитывали столько, что от нее тошнит. Произноси слова, взмахивай руками в нужных местах и все время ослепительно улыбайся. Больше тебе не нужно ничего делать. Хорошая речь, Джеймс. Одна из лучших, которые нам приходилось сочинять». Адаман сплел пальцы и задумчиво поглядел на них, прежде чем поднять глаза на Медлея. «Стефан, меня по-прежнему беспокоит, сколько денег уходит на взятки и на подарки. Я не верю, что это необходимо. Всем прекрасно известно, что Хардкастл – зверь и головорез, и ни один человек, способный трезво мыслить, не проголосует за него». «Все не так просто, Джеймс. Хардкастлу всегда удавалось поддерживать статус-кво, а именно это и есть консерватизм. Консерваторы очень довольны им. И большинство консерваторов проголосуют так, как скажет им начальство, вне зависимости от того, чье имя в списке. Кроме того, Хардкастл очень строго следит за законом и порядком. Отчаянно сражается с рабочими гильдиями, что сделало его другом купечества. Ведь всегда существуют те, кто предпочитает известное зло неизвестному. И если мы собираемся убедить избирателей голосовать за нас, то должны прежде всего развязать себе руки, то есть подмазать нужных людей». 7500 дукатов. На такие деньги я могу набрать небольшую армию. Может быть, так и придется сделать, если я не выйду на нужных людей. Надо платить колдунам, чтобы они не вмешивались, ублажать офицеров стражи, чтобы быть уверенными в их защите. Затем подношение рабочим гильдиям. Продолжать? Я имею опыт в таких делах, Джеймс. Думай об идеалах, а политику оставь на мою долю. Адамант молчал, глядя на свой стол. Затем перевел взгляд на Стефана. «Если что-то делается от моего имени, я хотел бы быть в курсе. Например, насчет найма телохранителей. На нас работает 37 человек. Нам действительно нужно взять еще». На последних выборах Хардкастла охраняло более 400 наемников. «Я знаю, в этом году трудно найти наемников. Судя по всему, на севере разгорится война. А генералы платят хорошо, лучше, чем политики. Большинство наемников, оставшихся в Хейвене, заключили долговременные контракты с консерваторами. Нам повезло, что удалось нанять 37 человек». Адамант твердо посмотрел на Медлея. «Я знаю ответ, но почему эти люди оказались свободными?» Медлей недовольно пожал плечами. «Они не были никому нужны». Адамант вздохнул и отодвинул кресло от стола. «Чудесно! Просто великолепно! Какие еще проблемы?» Медлей оттянул воротник. «Мне кажется, или здесь действительно становится жарко?» Адамант открыл было рот, чтобы ответить, но остановился, когда его консультант внезапно уставился на что-то за его спиной. Адамант резко повернулся и увидел, что большое окно кабинета запотело. На его глазах сквозь влажное испарение проступило уродливое лицо с горящими глазами и кривой ухмылкой. Они услышали приглушенный голос, зазвучавший в их мозгу. «Я знаю ваши имена. Они написаны кровью на остывающей плоти. Я раздроблю вам кости, выпью вашу кровь и буду смотреть, как жизнь уходит из вас». Голос умолк. Темные пятна на месте глаз начали медленно расползаться, поглощая лицо. Жара, наполнявшая кабинет, неожиданно исчезла. Адамант повернулся спиной к окну. «Черт побери!» – произнес он резко. «Я считал, что чары Мортиса должны защищать нас от подобных гадостей». «Это же иллюзия», – возразил Медли. «Поверь мне, здесь нам не может ничего угрожать. Нас просто пытаются запугать». «Судя по вашим лицам, им это чертовски хорошо удалось», – сказала Даниэль Адамант, входя в кабинет. Джеймс поднялся и тепло поздоровался с женой. Медли вежливо кивнул и отодвинулся. Джеймс взял жену за руку. «Привет, Дэнни. Не ожидал, что ты так быстро вернешься». «Мне не удалось пройтись по магазинам, дорогой. На улице просто невозможно находиться даже с теми милыми людьми, которым ты поручил охранять меня. Между прочим, один из них обиделся, потому что обронил несколько свертков, а я отчитала его. Вот уж не думала, что телохранители такие чувствительные люди. Так или иначе, толпа невыносима. Никогда раньше не было столько народу в дневное время. И я решила вернуться домой». «Знаю, тебе не нравится этот район», — сказал Адамант. «Но с точки зрения политики, нам необходимо жить в районе, который я намереваюсь представлять в Совете». «Понимаю, дорогой». Даниэла упала в самое удобное кресло и кивнула Медлею. Они едва переносили друг друга, что вряд ли кого-либо удивляло, если учесть, что их связывал только один человек – Джеймс Адамант. Даниэль происходила из старинной аристократической семьи и пока не встретила Адаманта, никогда не думала о политике –